Приняв решение воспользоваться ситуацией, Дорохов повернул голову в сторону кухни, выглядывая Терезу. И через несколько минут она появилась с той стороны, неся перед собой большой поднос с угощением. И поручик подумал, близко рассматривая девушку, когда та, наклонившись вперед, расставляла перед ним на столе посуду. «Хороша, чертовка!» И он решил разговорить ее, сразу сказав: «Мадемуазель, вы позволите угостить вас? Выпейте со мной вино, я хочу загладить свою неудачную шутку». Тереза выпрямилась и, окинув поручика взглядом своих красивых серых глаз, в которых блестели лукавые искорки, сказала: «Я думаю, что такое не понравится хозяину. Клаус не любит, когда посетители заигрывают со мной, и я даже не знаю, как вас зовут». «Лейтенант Гастон де Труа, к вашим услугам», — назвался Дорохов вымышленным именем. «О, так вы за этим столом командуете, оказывается», — усмехнулась девушка. «Да, я командир, но можно и без церемоний. Зовите меня просто Гастон», — сказал поручик. И, подвинувшись от края стола, освобождая девушке место, он вкрадчиво предложил Терезе: «Присаживайтесь рядом, угощайтесь вином, и я расскажу вам о Франции. А недовольство вашего хозяина я компенсирую двойной оплатой». Дорохов, действительно, мог кое-что рассказать девушке о родине ее матери из собственных впечатлений. Он побывал во Франции недорослем вместе с отцом, когда родитель его еще находился в добром здравии и служил дипломатом, а между Францией и Россией был мир. Отец хотел, чтобы Федор унаследовал его занятие, потому и взял тогда его с собой в очередную поездку. Вот только, все сложилось по-другому. Отец умер, а Дорохов сделался военным. «Что ж, с меня не убудет, если присяду на пару минут и попробую вино вместе с вами», — проговорила Тереза, не устояв перед обаянием молодого человека, который ей казался вполне симпатичным, хоть на щеках его и были заметны шрамы, а лоб пересекал наискось возле кромки волос свежий порез, покрасневший и грубо зашитый черными нитками. Когда Тереза присела на скамью возле Дорохова, его разведчики похотливо уставились на красотку, но поручик сразу пнул под столом сначала ногу одного, потом другого. И они, поняв, в чем дело, отвернулись, уставившись в свои тарелки, где перед каждым из них лежала по аппетитной рульке, от которой исходил приятный аромат пряностей. И проголодавшиеся бойцы занялись едой, больше стараясь не коситься на девушку, чтобы не вызвать гнев своего командира. Девушка, между тем, аккуратно взяла пальцами, слишком тонкими для крестьянки, бокал с вином. «Ваше здоровье, мадемуазель», — провозгласил тост Дорохов, легонько щелкнув своим бокалом ее бокал и отпив вино одновременно с ней, после чего Тереза немного повеселела и даже слегка обнаглела, поинтересовавшись: «Гастон, а что это у вас на лбу?» «Получил саблей в бою», — честно ответил поручик. Девчонка была и вправду хорошенькая, от нее немного пахло потом, но, совсем чуть-чуть, в то время, как от самого Дорохова несло не только немытым телом, но и конем, ведь запах конского пота всегда сопровождает всадника, который только что проскакал верхом несколько верст. Впрочем, все эти запахи заглушал аппетитный аромат свежей еды, преобладающий в помещении, но запах женщины, сидящей рядом, все равно возбуждал поручика, и Федор в этот момент решил, что с Терезой стоит познакомиться еще поближе. Глава 6. «Наверное, вам очень больно?» — спросила Тереза с сочувствием в голосе, отхлебнув еще вина из бокала. «Ерунда, заживет», — отмахнулся Дорохов, и тут же спросил: «Не изволите ли потанцевать со мной, мадемуазель?» Девушка захлопала ресницами от неожиданности, а поручик, не дожидаясь ее ответа, начал вставать со скамейки, взяв ее под локоток и поднимая вместе с собой. И она уже не решилась ему отказать, пробормотав только: «Я очень плохо танцую, Гастон». Дорохов же кинул крупную серебряную монету в шляпу шарманщика, лежащую перед стариком на скамейке, крикнув ему: «Крути, старина, свою ручку поживее». Увидев серебро, шарманщик прибавил обороты, заставив свой музыкальный ящик зазвучать веселее, и через мгновение поручик закружился с девушкой, танцуя с ней в свободном от мебели углу трапезного зала под простенькую австрийскую мелодию, записанную в хитром механизме шарманки и бесконечно повторяющуюся. В этот момент Федор вспоминал балы в Петербурге и в Москве, на которых бывал в мирное время, и там он тоже танцевал с красивыми девушками. Но Тереза не уступила бы красотой тем роскошным бальным кокеткам, если бы ее только одеть и причесать соответствующим образом. А поручик толк в женской красоте знал, снискав себе в столичном свете сомнительную славу ловеласа. И потому он считал, что встретить столь прелестную девушку в такой глуши на задворках Австрийской империи – большая удача. И не беда, что танцевать эта девушка почти не умела. Зато сам Дорохов ловко выписывал круги, танцуя вокруг партнерши и кружа ее в танце, отчего она улыбалась, потому что ей это нравилось. И все же, улучив момент, Федор спросил ее о том, о чем собирался. «Скажите, мадемуазель, а случайно не проезжали тут незадолго до нас еще какие-нибудь французы?» «Проезжали», — кивнула девушка и добавила. «Они всех расспрашивали про какой-то русский отряд. Желали знать, не видел ли кто-нибудь в нашей деревне русских. Но откуда же им здесь взяться?» Следуя тактам музыки, Федор вел Терезу в танце, а она даже не догадывалась, что перед ней совсем не француз, а один из тех самых русских, кого французы искали. Внезапно входная дверь распахнулась, и один из разведчиков Дорохова, из тех, что все это время оставались снаружи, крикнул по-французски: «Командир, есть донесение». Эта фраза, о которой условились заранее, означала, что стряслось нечто важное, что замечен неприятель. И Дорохов немедленно остановил танец, сказав Терезе: «Простите меня, мадемуазель, я на службе». Удивление обозначилось на лице девушки. Она раскраснелась от танца, ее волосы растрепались, а лукавый взгляд говорил, что она хотела бы продолжения. Но время оказалось неподходящим для развития отношений, и потому Дорохов, уходя, вынул из кармана и вложил ей в ладошки несколько увесистых серебряных талеров с портретом императрицы Марии Терезии 1780 года чеканки. Они достались Федору из кошельков убитых французов. Эти крупные монеты из серебра 833 и краткой пробы считались самым обычным платежным средством не только в Австрии, но и по всей Европе. Выскочив наружу, Дорохов увидел, что один из разведчиков, который залез на крышу гостиницы для наблюдения за местностью, делает руками условные знаки, показывая, что к постоялому двору приближаются вражеские всадники. «Сколько их?» – спросил поручик. «8», – доложил наблюдатель, а Дорохов сопоставил факты. Тех французских гусар, которые проехали не так давно в сторону соседней деревушки, тоже было столько же. Если они рыщут по окрестностям в поисках нас, то, понятное дело, не найдя наших следов в том направлении, возвращаются обратно на перекресток, чтобы продолжить поиски в другом направлении. Федор даже обрадовался, что теперь неприятеля не придется искать, поскольку гусары сами скачут в ловушку, подготовленную разведчиками. Осталось лишь захлопнуть эту очередную мышеловку для противника. И поручик дал своим людям последние указания. Сам он вскочил на коня и, подъехав к телегам проезжих купцов, набитых какими-то мешками, прокричал: «Именем Наполеона Бонапарта, императора Франции, этот товар реквизируется в пользу французской армии». Из тех нескольких человек, которые в тот момент находились во дворе, лишь двое стали протестовать, поскольку они и были купеческими наемными работниками, приставленными охранять товар, пока хозяева обедали в харчевне при гостинице. Остальные свидетели относились к обслуге самого постоялого двора, а потому лишь наблюдали за происходящим с удивлением на лицах, но ничего не предпринимали. Да и те двое сторожей тоже все-таки являлись людьми гражданскими, а потому они только громко кричали, но не смели достать оружие из своего обоза, чтобы противиться военным, понимая, что, в таком случае, долго не проживут. «Молчать!» — выкрикнул Дорохов и, достав пистолет, выстрелил в воздух, что являлось сигналом выступить для засадного отряда Степана Каратаева. Услышав выстрел и убедившись, что молодой офицер настроен решительно, протестующие сразу заткнулись, а шум привлек внимание тех мужчин, которые сидели внутри харчевни, отчего купцы со своими телохранителями повыскакивали наружу из заведения один за другим. Но и эти не решались поднять оружие на военных, хотя оно у них имелось. Впрочем, они сразу заметили солдат в форме наполеоновской армии, которые взяли купцов на прицел, едва те сгрудились на крыльце, и дергаться, чтобы схлопотать пулю, никто не собирался. «Выводи возы на перекресток, да поживее», — командовал, между тем, Дорохов, желая запереть французских гусар, не давая им возможности беспрепятственно проехать через деревню и снова удрать. И это сработало. В поднявшейся кутерьме нагруженные телеги с запряженными в них лошадьми, управляемые двумя разведчиками, взявшими на себя обязанности кучеров, налетели друг на друга и сцепились так плотно, что вся дорога оказалась перегороженной. В это время французские гусары продолжали приближаться. Они, конечно, слышали выстрелы и могли встревожиться, но этого не произошло, поскольку они слышали и команды на французском языке, а, приблизившись еще ближе, увидели и французскую военную форму. Потому гусарский командир, молодой усатый лейтенант, не заподозрил засаду. Наоборот, он отдал своим гусарам приказ помочь французам в пехотной форме, противостоявшим толпе и, судя по крикам и суматохе возле постоялого двора, занимающихся реквизициями в пользу французской армии у местного населения. Гусарский лейтенант был самоуверен. Он привык, что появление французов вызывало у местных жителей страх, ведь армия Франции покорила половину Европы. И потому лейтенант лишь ухмылялся, видя, как какой-то французский пехотный командир отбирает у местных купцов их товары. А те только что-то причитают, ноют и жалко квохчут на своем языке, словно беспомощные наседки. Впрочем, это всегда так и выглядело, потому что здешние гражданские не рисковали сопротивляться военным, тем более французам, которых они боялись еще сильнее, чем собственной власти, которую тоже побаивались, поскольку изъятия во время войны проводились и для нужд армии Австрии. И, разумеется, гусарский командир даже не подумал о том, чтобы приготовить оружие. Вместо этого он подъехал поближе к Дорохову и окликнул его. «Эй, помощь не нужна, я лейтенант пехоты Гастен-де-Труа, мы фуражеры, производим реквизицию в пользу нашей армии», — крикнул ему Дорохов. Окончательно потеряв бдительность, гусарский лейтенант подъехал совсем вплотную и тоже представился. «Этьен Дюпуа, лейтенант кавалерии, отлично», — воскликнул Дорохов, внезапно вскинув пистолет и выстрелив гусарскому командиру прямо в сердце. Остальные разведчики тоже произвели залпы, сразу уполовинив гусарский патруль. Оставшиеся гусары в панике попытались отстреливаться на скаку, но неудачно, потому что их пули не попали по целям. Вырваться с постоялого двора им тоже никак не удавалось, поскольку выезд надежно перекрыли купеческие возы, и оттого гусары скакали по кругу. Они пытались сопротивляться, выхватив клинки, но Дорохов не давал им передышки. Подняв над собой саблю, он атаковал неприятеля, и его атаку поддержали еще двое разведчиков, успевших вскочить в седла. Они сшиблись втроем против четверых, но на помощь с противоположной стороны деревни уже неслись всадники Степана Каратаева, и скоротечная схватка закончилась полной победой русского оружия. Двое оставшихся в живых гусаров попали в плен, а шестеро обрели вечный покой. Так Дорохов выполнил мой приказ, но, когда я въехал в деревню во главе отряда, подъехав к тому самому постоялому двору, где совсем недавно произошла стычка с французами, поручик выглядел мрачнее некуда. Я спросил его, что же случилось, на что он сказал мне: «Пойдемте, князь, и я покажу вам причину». Когда я спешился возле крыльца деревенской гостиницы, он провел меня внутрь первого этажа, где размещалась харчевня, а там, посередине трапезного зала на полу из дубовых досок лежала, раскинув руки, стройная темноволосая девушка, и кровавое пятно растеклось из-под ее головы. Несколько женщин в одеждах служанок рыдали вокруг нее, и даже пожилой лысоватый мужчина с большими усами склонился над ней и плакал, стоя на коленях. Будь проклята эта война! Шальная пуля влетела в окно и попала в висок бедняжки Терезе. Этого не должно было случиться. Лучше бы эта чертова пуля угодила в меня, с грустью проговорил поручик. И он рассказал мне со всеми подробностями о том, как все произошло. Получалось, что Дорохов снова совершил подвиг, и ему опять посчастливилось остаться невредимым. Удача сопутствовала поручику, как и раньше. Но вот девушке, с которой он познакомился и танцевал, наоборот, не повезло. Она погибла глупой нечаянной смертью, и теперь вся деревня скорбела о ней, поскольку ее все знали и любили. Ведь Тереза, как выяснилось, была дочерью хозяина постоялого двора. Оказалось, что наш Леопольд Моравский хорошо знал этого человека, и он утешал его и плакал вместе с ним о гибели дочери. Земля, на которой стояла деревня, когда-то принадлежала семье Виконта, но за долги он был вынужден продать эти угодья. И Тамаш, отец Терезы, когда-то служил семье Леопольда Моравского в качестве управляющего, а его покойная жена, мать Терезы, действительно была француженкой и служила гувернанткой у младшей сестры Леопольда. Мир тесен, как говорится, но, несмотря на несчастье, случившееся с молодой девушкой, деревенские жители сильно приободрились, едва узнали, что мы никакие не французы, а тот самый русский отряд, который французы ищут. И, разумеется, по моему приказу никто больше не покушался ни на товары местных купцов, ни на имущество деревенских жителей. И всем пострадавшим, конечно, объяснили, что все произошедшее было исключительно военной хитростью. Что же касалось пленных гусаров, то я их допросил лично. Один из них, бригадир с нашивкой на рукаве за 10 лет службы, поведал кое-что интересное. Оказывается, между городами Австрии успешно действовала голубиная почта, чем и воспользовались французские оккупанты, быстро наладив связь между своими гарнизонами, стоящими в этих городах, и из тылового штаба в Эльмюце с помощью почтовых птиц разослали сообщение о том, что русский отряд пробивается по тылам в восточном, предположительно, направлении, и, вполне возможно, что из Эльмюца уже организовали за нами новую погоню. Правда, об этом пленный гусарский бригадир ничего не знал, поскольку он и его товарищи прискакали из Вестина, где в качестве гарнизона стоял их гусарский эскадрон. Накануне туда прилетел голубь с приказом, оттого и высланы были гусары в эту сторону к перекрестку для разведки на возможных путях нашего движения. А еще пленный поведал, что, если они не вернутся до заката, это будет означать, что разведчики напоролись на неприятеля, то есть на нас. Впрочем, так оно и было. Следовательно, нам нужно поторопиться. Глава 7. Жители деревни радовались русскому отряду по той причине, что они по-прежнему считали нас союзниками Австрийской империи. Конечно, даже сюда дошли уже слухи о том, что армии России и Австрии потерпели сокрушительное поражение в битве при Аустерлице, но местные еще не знали, что их страна сразу после этого события предала наш союз. Ведь об этом пока нигде не объявляли, да и предательский Пресбургский мир еще только готовился для подписания дипломатами Австрии и Франции. Элиты тихой сапой готовили мутный договорничок, как сказали бы у нас в 21 веке. И подготовка сепаратного мирного договора, разумеется, держалась в секрете и заранее не афишировалась. Поэтому простым людям, проживающим на землях императорской Австрии, было невдомек, что их император Франц уже предал Россию и антинаполеоновскую коалицию. И жители деревенской глубинки, находясь в блаженном неведении о реальном положении дел, встречали нас, как союзников и дорогих гостей, искренне радуясь нашему прибытию и разгрому нами патруля французских гусар. Деревенские даже пока не думали о том, что последствия этого могут быть для них самыми неприятными. Когда оккупанты узнают, что тут произошло с их гусарами, то вполне могут отомстить, выместив свою злобу на мирных жителях. Впрочем, сейчас об этом никто и не думал. Несмотря на смерть бедняжки Терезы, для большинства деревенских жителей наше неожиданное появление превратилось в настоящий праздник, ведь они никогда прежде не видели такого большого, как им казалось, военного отряда, да еще и с солидным обозом. И наши драгуны с радостью горцевали на лошадях перед жителями, а их трубачи дудели в трубы, устроив на главной деревенской улице настоящий маленький парад, за которым со всем вниманием наблюдали крестьяне от мала до велика, высыпав из своих домов на обочины. Бедно одетые моравские крестьяне улыбались русским воинам и приветственно махали руками, а матери, пугавшие до этого своих детишек страшным Наполеоном и жестокими французами, с удовольствием показывали детям русский военный караван, и в атаге ребятишек бежали за нашими всадниками, что-то весело крича вслед и смеясь. Я же, глядя на все это, думал о том, насколько же здесь еще наивны люди. Они пока не ведают ничего о грядущей эпохе беспощадных машин и чудовищных социальных экспериментов, которую готовит миру два предстоящих столетия. Они еще даже не догадываются, какие страшные мировые войны переживет человечество, и какой передел мира последует за этими ужасными войнами. Эти люди не забивают себе голову ничем лишним, кроме, может быть, религии и суеверий, и потому им, конечно, живется намного легче и веселее, чем нашему поколению зумеров, ведь размеренное течение их жизни наполнено всего лишь обыкновенными повседневными заботами крестьянского быта без ежедневных стрессов и бесконечной гонки за успехом, свойственных моему поколению. Впрочем, для меня все те заботы 21 века остались навсегда где-то там, в далеком будущем. Но, черт возьми, успеха я хотел добиться и здесь. Похоже, во мне и в 1805 году проявлялась природа поколения Z, и я желал достигнуть большего, хотя уже по воле судьбы сделался князем. Но одного этого статуса мне казалось мало, и я мечтал о великих преобразованиях, которые возглавлю. Вот только, пока нужно, для начала, добраться в Россию, где можно будет, пользуясь своим новым статусом влиятельного аристократа, запустить процессы развития в сторону прогрессивных преобразований, а в дороге по тылам неприятеля не очень-то попреобразовываешь что-либо. Русские воины казались деревенским жителям воплощением силы, а то, что в отряде у нас обнаружились и добровольцы из Моравии, пусть и не совсем ближайшие земляки здешних, а уроженцы других деревень, но все-таки говорящие с местными на одном языке, только прибавляло изъявлений почтения и знаков уважения, которые демонстрировали местные нашему отряду. Особенно тепло они встретили Леопольда Моравского, которого знали, как правителя весьма неплохого. Старшее поколение крестьян хорошо помнило те времена, когда вся деревня вместе с окрестными землями принадлежала семье Виконта, и те годы вспоминались ими, как благополучные и беззаботные. Ведь старые времена часто кажутся людям более добрыми, да и не было тогда никакой войны. Хотя теперь крестьяне уже перестали считаться крепостными, получив, вроде бы, равные права с остальными жителями Австрийской империи, но от этого их жизнь не сделалась легче, поскольку, если раньше все их проблемы решал барин, то теперь решение любых вопросов приходилось искать самим. Потому неожиданное появление бывшего барина вызвало у них ностальгию. Женщины кланялись ему, а мужчины снимали шляпы не потому, что положено кланяться барину, а просто в знак уважения. Ведь теперь, формально, для граждан Австрии объявили равенство, и ничто не мешало крестьянам искренне выказывать почтение бывшему хозяину, если они считали его хорошим человеком. И меня это немного удивляло, потому что я уже имел случай наблюдать недостатки Виконта. Он представлялся мне слабовольным типом, подверженным алкогольной зависимости и плохо контролирующим собственные поступки, а его несдержанности своеволии обернулись и просто преступлением. Тем не менее, люди его уважали, и он прочно утвердился в моих глазах в качестве лидера местного землячества. А это, в сущности, совсем неплохо, поскольку обеспечит нам поддержку местного населения, пока наш отряд находится в этих моравских землях. Конечно, при других обстоятельствах можно было бы использовать влияние Леопольда Моравского, например, для организации партизанского движения в крае, либо для набора в наш отряд еще пары взводов рекрутов. Но, сейчас надо поспешать, а потому я приказал продолжать движение, не разрешив никому из бойцов даже перекусить в местной харчевне. До темноты нам предстояло выйти к Вестину, а там еще неизвестно, что будет. Ведь о том, что в городке стоит французский гарнизон, состоящий из гусарского эскадрона, я уже знал от пленных гусаров, которых мы, разоружив, оставили на попечение местных жителей, покидая деревню, промаршировав через нее, словно на параде. Отстал от колонны только Леопольд Моравский, и я был вынужден приказать уменьшить скорость движения, чтобы подождать его. Оказалось, что он не только пообщался на постоялом дворе с Томашем, а и купил у одного из купцов крупную пегую лошадь, которая была способна нести на себе толстяка. Вот только эта лошадка до того, похоже, больше привыкла тянуть телеги, чем возить на спине всадника, тем более, такого крупного мужчину. И Леопольду приходилось приноравливаться управлять своей живой обновкой, которой не слишком нравился подобный груз, отчего она поначалу упиралась, не желая идти, словно упрямая ослица. Но, когда я остановился на обочине и подождал Виконта, пропустив вперед весь отряд, Виконт Моравский все же взял над кобылой верх и выглядел весьма довольным. «И как вам новая лошадь? Она у вас, кажется, не объезженная, раз так плохо слушается?» — спросил я. «Нет-нет, она вполне смирная. Это просто я немного все-таки тяжеловат для нее. Но, ничего, она привыкнет, ее порода вполне способна носить подобных седоков. Во всяком случае, на ней сидеть мне получше, чем трястись в этом чертовом фургоне», — ответил Леопольд, уже вполне справившись с управлением своей новой большой лошадью и проезжая мимо меня, чтобы догнать наш обоз. «И как же вы назвали свое приобретение?» — поинтересовался я. «Прежний хозяин сказал, что кобылу зовут Забава». «Пусть так и будет», — проговорил Виконт, присоединившись к нашей походной колонне в качестве замыкающего, а за ним на маленькой тощей гнедой лошаденке поспешал его слуга, словно Санчо Панса за Доном Кихотом, только в нашем случае Дон Кихот был толстым, а долговязый оруженосец, наоборот, имел внешнее сходство со знаменитым Идальго Ла-Манчским. Я же подъехал к Виконту вплотную и сказал: «Вы позволите задать вам вопрос, как человеку, которому хорошо знакомы здешние земли?» «Разумеется, князь, я к вашим услугам», — кивнул Леопольд, и я продолжил. В Вестине, куда ведет эта дорога, стоит французский гарнизон, и нам лучше бы обогнуть город, чтобы избежать стычки. Но, на карте, которая досталась мне от покойного полковника Ришара, объездные пути не обозначены. Не просветите ли меня, виконт, существуют ли они? Трофейная карта, надо сказать, оказалась достаточно примитивной, совсем не такой точной и подробной, как я привык в своей прошлой жизни в будущем. Впрочем, в 1805 году по-другому карты рисовать еще не умели. К тому же, картографы французского штаба не потрудились выяснить все особенности на местности, а, похоже, просто перерисовали эту карту откуда-то еще. Потому неточностей на ней попадалось очень много, и тем больше, чем дальше мы отходили от крупных городов. Так что без услуг проводников обойтись никак не получалось. Вот только, те моравские добровольцы, которые уверенно вели нас от Гильфа много верст, этих мест уже не знали, и потому мне пришлось обратиться напрямую к виконту Моравскому, а он задумался, что-то вспоминая, прежде, чем проговорил. Есть дорога, которая огибает Вестин с юга, но она плохая, старая и разбитая, ведет она к заброшенному руднику, где раньше добывали железную руду, но этим рудником перестали пользоваться около века назад, внутри случился обвал, да и руды там к тому времени осталось уже очень мало, так что мои предки, которые тогда правили всеми этими землями, решили, что разгребать завал не имеет смысла. С тех пор мало кто пользуется этой дорогой, у нее дурная слава. Говорят, что там бродят призраки шахтеров, которых завалило на руднике, а еще там одно время скрывались разбойники, они прятались в развалинах монастыря, в котором все монахи перемерли в чуму, и с тех пор он считается проклятым местом. Конечно, время от времени разбойников выгоняли и банду их истребляли, но через какое-то время всегда в тех краях появлялись новые. Разный сброд, сбежавший из тюрьмы или с каторги, прятался там, и я не знаю, как сейчас обстоят дела в том месте. Так что, князь, я не решусь предложить вам туда сворачивать. Это путь нелегкий, опасный и длинный. Если идти через Вестин, то мы, даже двигаясь со скоростью обоза, достигли бы города до темноты, и, переночевав там, завтра проделали бы еще один дневной переход, придя уже в Здешов, к воротам моего замка, а обходной путь мимо старого рудника и развалин монастыря потребует гораздо больше времени. Возможно, он займет еще один лишний дневной переход. В голосе Леопольда чувствовались сомнения, но, я сказал ему, не беспокойтесь, виконт, у нас отряд достаточно сильный, чтобы отбиться от любой разбойничьей банды. Лучше скажите мне, можно ли проехать от этого рудника дальше к Здешову? Он кивнул, сказав, добравшись до рудника, можно оттуда мимо монастыря выехать южнее, к речке Ракитной, но там нет мостов, так что придется перебираться вброд. Впрочем, брод я знаю, потому, наверное, сможем переправиться. А что, есть вероятность, что не сможем? Спросил я. Он объяснил, видите ли, князь, сейчас оттепель, снег повсюду тает, и вода наполняет реки, потому даже маленькие ручейки становятся быстрыми и полноводными. Летом Ракитная, речка узенькая и неглубокая, а вот что там сейчас делается, сказать заранее невозможно. Но, я уверен, что люди и лошади тем бродом пройти смогут. Вот только, у меня есть сомнения, сможем ли мы перетащить на другой берег груженные телеги. А если сумеем преодолеть брод, то куда дальше мы попадем? Поинтересовался я, дальше перед нами встанет гора, и, чтобы выйти к моему замку, эту гору придется либо обходить, либо карабкаться через нее, что весьма затруднительно, особенно зимой, сказал Леопольд Моравский. Все-таки приняв решение идти в обход города, я приказал сворачивать на развилке. Глава 8. Свернув вместе с отрядом с большой дороги направо, на дорогу поуже, я снова пустил вперед разведку, возглавляемую Дороховым. Но, когда наш караван проехал несколько верст, а вестей от разведчиков все не поступало, я и сам опередил отряд, повернул своего быстрого черныша в сторону небольшой горки и проскакал вверх по ее склону, пока не добрался до плоской вершины, остановившись почти на кромке обрыва. Обзор с этого места открывался великолепный, потому я достал из седельной сумки подзорную трубу, настроил ее и оглядел окрестности. Повезло, что в этот час, когда солнце уже начало постепенно клониться к закату, холодный декабрьский воздух в предгорьях был прозрачным, без всякой дымки, и потому ничего не мешало мне вглядываться даль. Тот холм, где я стоял, разглядывая местность сверху, оказался одним из пологих предгорных отрогов горной системы Западных Карпат, и с вершины этого холма видна была вся небольшая долина, по которой продвигался наш отряд, обходя по широкой дуге городок Вестин, оставшийся севернее. Посередине долины вдоль русла маленького ручейка велась старая дорога, теряясь в направлении движения нашей колонны, и наш путь вперед пролегал между холмов предгорий, покрытых заснеженным лесом, а дальше на востоке, куда мы стремились попасть, вставали уже настоящие горы, не такие высокие, конечно, как, например, горные хребты Кавказа, но достаточно все-таки большие, чтобы служить очень серьезным препятствием для любого путника, которому придется пробираться сквозь этот горный край, и где-то там впереди, где покатые предгорные холмы переходили уже непосредственно в высокие склоны гор, находился маленький городок Здешов и замок Здешов Козел возле него, но эта цель нашего путешествия все еще не просматривалась. Несмотря на отменную видимость на много верст вокруг, замок Виконта Леопольда Моравского пока увидеть я не имел возможности. Его скрывала довольно большая гора, встающая на нашем пути, за которой располагалась родовая крепость Виконта, и до самой этой горы путь все еще оставался неблизким, а признаков каких-либо деревенек или даже маленьких хуторов вокруг не имелось, ни дыма из печных труб, ни полей, ни пастбищ, ни вырубок. Казалось, что передо мной лежит какой-то заповедный край, лишь дикая природа простиралась в этом месте во все стороны без каких бы то ни было признаков человеческой деятельности, кроме самой дороги, старая и узкая, вся в колдобинах. Но она все еще оставалась проходимой, и наши тяжелые обозные телеги даже почти не застревали. Может быть, еще и потому, что к концу дня сделалось значительно холоднее, оттепель сменилась легким морозцем, и дорожная грязь снова начала подмерзать. Единственным интересным объектом, который я заметил в подзорную трубу, стали руины старинного монастыря, стоящие на холме дальше по ходу нашего движения на фоне гор. Идти до этих развалин оставалось еще примерно, если судить о расстоянии на глазок, версты 3 или немного больше. Подзорная труба позволяла разглядеть, что лес подступал к монастырским развалинам почти вплотную, но каменные башни древней обители до сих пор возвышались выше деревьев, а массивные стены, разрушенные местами, все еще могли дать вполне надежное убежище на ночь, защитив наш отряд от ветра, который дул все сильнее с севера, и этот усиливающийся ветер предвещал перемену погоды совсем не в лучшую сторону. К тому же, с северной стороны горизонта четко просматривалась серая полоска туч, которая постепенно разрасталась, явно двигаясь в нашем направлении. Потому я все-таки надеялся добраться до руин монастыря засветло, и то, что когда-то там, как поведал мне виконт Леопольд, свирепствовала чума, выкосившая монахов, меня совсем не пугало. С тех пор прошло больше столетия, а за такой долгий срок вся инфекция, несомненно, уже давно выветрилась. Я точно знал, что чумный микроб-возбудитель просто не способен представлять опасность через столь длительное время, ведь он сохраняется в костных останках умерших от чумы не больше пары лет, в отличие от возбудителя сибирской язвы, который может образовывать споры и сохранять активность в костях скелетов столетиями. Задержавшись на вершине холмика, я наблюдал сверху, как мимо склонов, поросших хвойным лесом, вьется по дороге колонна нашей сводной роты. Ощетинившаяся штыками, она немного напоминала издалека исполинскую многоножку, а сзади нее по-прежнему медленно тащились обозные телеги и крытые фургоны. Авангард вел вахмистр драгун Кирилл Уширяев, а арьергардом командовал Степан Каратаев. Оба надежные ветераны, показавшие себя самым лучшим образом в боевой обстановке. Пейзаж вокруг раскинулся красивый. Солнце, все больше клонящееся к закату, золотило вершины гор и руины монастыря на востоке, а дремучий лес, окружающий холм, уходил вдаль темно-зеленым ковром хвойных крон сосен и елей, запорошенных снегом. Неприятеля и иных опасностей я пока нигде не увидел, и все выглядело, вроде бы, совсем неплохо, но на сердце у меня лежала какая-то неприятная тяжесть дурного предчувствия. Я нервничал, поскольку от Дорохова, который ускакал вперед со своими разведчиками, донесений не было, а ведь он уже, наверняка, добрался до заброшенного рудника, который, если верить виконту Моравскому, находился за половину версты перед покинутым монастырем. Поручик должен послать обратно гонца с результатами разведки, но ни один из разведчиков пока не вернулся к нашему каравану. Только я хотел уже тронуть коня, чтобы съехать вниз с импровизированного наблюдательного пункта, как вдалеке послышались выстрелы. Эхо повторяло резкие звуки, отчего казалось, что там вдалеке настоящая канонада, серьезная перестрелка. Чтобы поскорее вернуться к отряду и дать распоряжение, пришлось мне съезжать с холма настолько быстро, насколько это позволяла крутизна склона. К счастью, та сторона возвышенности, с которой я въезжал наверх, была довольно пологой. Потому я спустился тем же путем без особого риска для себя и для черныша. Едва оказавшись внизу и проехав в голову колонны, я сразу же приказал вахмистру Ширяеву выслать вперед на помощь нашим разведчикам отделение «Драгун». Но, пока кавалеристы проверяли оружие и подтягивали подпруги коней, готовясь к лихой скачке и схватке с неприятелем, выстрелы вдали уже смолкли. А вскоре прискакал обратно к каравану и сам Федор Дорохов, доложив, что у входа в заброшенный рудник у его разведчиков состоялась серьезная перестрелка с разбойниками, засевшими там, и разведчикам пришлось прикончить четверых. Еще двое бандитов скрылись в темноте выработки, но преследовать их пока не стали. Выставив своих бойцов охранять у входа, Дорохов прискакал обратно. «Почему же вы позволили ему идти, поручик?» – спросил я. «Тут такое дело обнаружилось, ротмистр. Помимо этих двоих, которые убежали внутрь рудника, там внутри скрываются еще несколько разбойников, и они открыли оттуда шквальный огонь в нашу сторону. Просто чудо, что никого из моих разведчиков не задело, убили только одну из лошадей, а еще одну ранили, и мы ее пристрелили сами», — объяснил Федор. «Так сколько же разбойников там всего прячется?» — попытался уточнить я. «Не могу знать, но их много, не два и не три, а гораздо больше, может быть, человек 10. Целая банда. Я думаю, ротмистр, что нам заходить внутрь этой узкой штольни весьма опрометчиво. Это опасно, потому что те негодяи, кто засел там, могут без риска для себя перестрелять по одному всех тех, кто последует туда за ними. Потому что разбойники скрываются в темноте, а те, кто станет их преследовать, окажутся на виду у входа, подсвеченные со спины светом дня», — сбивчиво проговорил поручик, но его слова прозвучали вполне логично. «В таком случае, возьмите несколько бочонков с порохом из нашего обоза и взорвите вход в эту проклятую штольню к чертовой матери», — приказал я. Выполняя мой приказ, Дорохов скоро опять отправился вперед, но уже прихватив бочонки с порохом, навешанные с двух сторон на запасных лошадей, и с подкреплением из отделения «Драгун». А я думал о том, что здешний дымный порох – это, конечно, взрывчатка слабенькая, совсем не гексоген, не тротил и даже не пироксилин, но, чтобы завалить вход в рудник, хватит и этого при правильной закладке. Впрочем, откуда же Дорохов знает, как правильно взрывать? Он же не сапер и даже не артиллерист, чтобы уметь верно расположить заряды взрывчатого вещества и произвести направленные взрывы. Подумав так в последний момент, я пришпорил своего коня, ведь если и можно на кого-то положиться в этом непростом деле подрывника, так только на себя самого. Когда я догнал поручика и драгун за поворотом дороги, они, конечно, удивились. «Признаться, не ожидал, ротмистр, что вы захотите составить мне компанию», — произнес Федор, когда мой конь поравнялся с его конем на узкой дороге. «Мне необходимо все проверить на месте, чтобы убедиться в том, что опасность нейтрализована», — сказал я. «Иными словами, вы мне не совсем доверяете, князь?» — прямо спросил Дорохов. И я ответил ему: «Поймите, поручик, тут дело не в доверии к вам или к кому-то еще, а в моем собственном чувстве ответственности и долга. Я, как командир отряда, не могу допустить, чтобы какие-то там разбойники оставались у нас в тылу. Следовательно, я лично должен убедиться в их ликвидации». «Что ж, давайте тогда убедимся вместе», — улыбнулся Федор. И вскоре наши кони выскочили на открытое место, почти лишенное растительности и каменистое, с каменными остовами каких-то длинных строений, напоминающих не то остатки амбаров, не то конюшен, мимо которых от дороги вправо отходила еще одна дорога, упираясь в скалистое основание ближайшего холма. И там неприятным черным зрачком зиял вход в рудник, по обеим сторонам которого дежурили наши разведчики, а прямо напротив проема, ведущего внутрь скалы, лежали в нелепых позах застреленные разбойники. Подъехав поближе, я сразу же обратил внимание, что покойники одеты совсем не как разбойники, а в военную форму. На убитых были серые мундиры с красными отворотами, с погонами и с воротниками того же цвета. На головах у них сидели черные шлемы с желтыми вензелями императора Франца и с гребнями из щетины поверху. На ногах у всех имелись одинаковые сапоги, а рядом с каждым валялось стандартное австрийское ружье, и все это говорило о том, что внутри рудника скрываются солдаты австрийской армии. «Почему же вы не сказали мне, поручик, что напоролись здесь на австрийских стрелков, а не на обычных разбойников?» — спросил я Дорохова. Он ответил: «И как прикажете их называть, ротмистр, если они сразу же, едва увидев нас, начали палить из ружей? Это самая настоящая разбойничья ватага, состоящая из австрийских дезертиров. Кто же еще будет прятаться зимой в заброшенном руднике и стрелять в проезжих без предупреждения? К тому же, еще и не важно стрелять, больше по лошадям, чем по всадникам. Да и повели они себя, как последние трусы, спрятавшись в эту нору под холмом, словно крысы, вместо того, чтобы атаковать нас на открытом месте по правилам, которым обучают в армии». Я возразил: «А вам не пришло в голову, что они начали стрелять по той причине, что на всех наших разведчиках сейчас надета французская военная форма? Так вы полагаете, князь, что эти австрийцы все еще на войне и могли принять нас за врагов?» «Я как-то не подумал о подобной возможности», — удивленно проговорил Федор. «Но, согласитесь, поручик, что такая вероятность имеется», — сказал я и добавил: «Потому прежде, чем взрывать вход на рудник порохом, мы попробуем провести с ними переговоры. Отправьте гонца к отряду и передайте мой приказ. Пусть колонна пока остановится за поворотом, не доходя до рудника, а сюда пусть приедет Леопольд Моравский со своими моравскими добровольцами. И нам нужно, чтобы они сняли маскировку, то есть, чтобы скинули с себя трофейные французские шинели». Глава 9. Гонец, проинструктированный поручиком, тут же отправился. И пока мы с Федором Дороховым ждали прибытия виконта во главе моравских добровольцев, наши разведчики продолжали держать выход из рудника под прицелом, а я рассматривал мертвых лошадей. В одну из них попали три пули, первая вошла в бок, еще одна в шею, а та, которая стала смертельной, ударила животное в голову, отчего эта лошадь и умерла, а вторая сначала получила пули в грудь и в переднюю ногу, и она еще была жива, когда Дорохов приказал пристрелить кобылу, чтобы не мучилась. И как только всадники не пострадали, удивился я, а Федор объяснил: «Все мои разведчики весьма ловкие ребята, потому Тимошка и Антошка успели выпрыгнуть из седел так, чтобы ничего себе не повредить. Прыгучие они, не хуже скоморохов умеют всякие выкрутасы проделывать. Да, молодцы, конечно, а лошадей мы им заменим. После разгрома эскадрона французских гусар у нас же появились и запасные кони», — сказал я. Впрочем, меня немного коробило, что Дорохов отзывается о своих бравых разведчиках, о боевых товарищах, словно о каких-то малых детях, с пренебрежением и свысока, сравнивая их со скоморохами. С другой стороны, воспоминания князя Андрея подсказывали мне, что здесь так принято офицерам говорить о своих солдатах. Даже если эти солдаты настоящие герои, которые выручают своего командира постоянно. Просто воинский устав этого времени и табель о рангах определяли, например, что офицеры не имеют права пожимать руки нижним чинам и должны называть солдат и даже унтеров только на «ты». Причем те, в свою очередь, обязаны именовать офицеров благородиями, и не иначе. Исключение из этого правила делалось только для вольноопределяющихся из дворянских семей, которые собирались в дальнейшем получить звание офицера, а поначалу служили рядовыми, чтобы познать службу и потом сдать экзамены для присвоения младшего офицерского звания. Таким парням офицеры могли подавать руку, отзываясь о них не так пренебрежительно, как о других солдатах, набранных из простолюдинов. Но среди солдат и унтеров нашего отряда подобных недорослей, желающих сделаться офицерами, не имелось, а потому руку никому из нижних чинов Дорохов никогда не подавал, относясь ко всем солдатам ровно, то есть с одинаковым пренебрежением. И этот дворянский снобизм Федора коробил мою натуру попаданца. Армейская субординация, конечно, имелась и у нас в 21 веке, но совсем не до такой степени. Здесь же дистанция между нижними чинами и офицерским составом была просто поразительной. Но воспоминания князя Андрея подсказывали мне, что так уж тут заведено. Унижение нижних чинов считалось вполне обыденным и, как бы, само собой разумеющимся. Любой офицер мог избить солдата или унтера, придравшись к чему угодно и не опасаясь никакого служебного разбирательства за рукоприкладство и мордобой, ведь телесные наказания в этой реальности практиковались повсеместно. К моему сожалению, с этим неблаговидным явлением пока ничего не поделать, поскольку здешнее российское общество к 1805 году давно официально поделено на сословия, между которыми нет никакого товарищества, а есть лишь узаконенная чванливость тех, кто стоит на социальной лестнице выше. В связи с этим я понимал, что и сам должен быть не менее чванливым с простолюдинами, если я князь, иначе и из князей, наверное, выгнать могут. Но, мне такой обычай узаконенного унижения подчиненных и нижестоящих вышестоящими совсем не нравился. Социальной справедливостью в этом времени и не пахло, а несправедливость я не любил с детства, и всегда за справедливость дрался. Но, может быть, я еще все-таки привыкну к местным реалиям, иначе жить в такой несправедливой общественной среде будет для меня морально очень уж тяжело. Мои размышления прервало появление виконта Моравского. На этот раз толстяк ехал на своей пегой лошади во главе целого взвода моравских добровольцев. Сбросив французские шинели, они были одеты все по-разному. Многие, в гражданские камзолы, но, некоторые все-таки сохранили австрийскую военную форму, хоть первоначально они и дезертировали из армии Австрии, когда их где-то по пути к Гильфу подобрал Дорохов, присоединив этих австрийцев к своему отряду стрелков Семеновского полка. Те же, кого Дорохов назвал разбойниками, пока сидели, в основном, тихо в глубине рудника. Но, как только кто-нибудь пробовал приблизиться к входу в штольню, оттуда сразу раздавались выстрелы. И хорошо еще, что пока ни в кого не попали, поскольку мы с Дороховым, как и разведчики, ушли с линии огня, находясь сбоку, за развалинами амбара. Драгуны, прибывшие ради подкрепления, тоже сразу последовали нашему примеру. А лучшие наши стрелки по-прежнему держали вход под прицелом и отвечали на каждый подозрительный звук изнутри, стреляя в темный проем. Потому Леопольд Моравский, которого уже предупредил наш гонец, обрисовав ситуацию, остановил свою большую лошадь подальше, не желая, чтобы какая-нибудь шальная пуля задела забаву. Моравские добровольцы тут же помогли своему тучному предводителю слезть с седла на землю, поддержав его неуклюжую тушу с разных сторон, а он, отдышавшись, дал им какие-то распоряжения на местном языке, после чего несколько из них, видимо самые храбрые, двинулись в сторону рудника, заходя к входному проему сбоку по тропинке, идущей по краю леса. Осторожно добравшись ко входу в штольню, моравы внезапно разом начали что-то кричать в проем на своем языке, а сам виконт, подойдя к нам с Дороховым, объяснил, что они пытаются растолковать тем австрийским стрелкам, которые засели внутри, что они приняли за французов русских разведчиков. Довольно долго никакого ответа изнутри штольни не было, но и стрелять оттуда прекратили, а потом наконец-то донесся голос, причем он явно принадлежал русскому человеку и достаточно молодому. «Если вы русские, так извольте и говорить по-русски», — выкрикнул неизвестный из темноты. «Вы кто такой будете?» — крикнул Дорохов. «Я гусарский корнет Василий Жирков. А вы кто?» — прокричал человек из штольни. Федор выглядел остолбеневшим, тихо пробормотав: «Не может такого быть. Неужели там внутри Васька?» — вроде голос его. И тут же поручик, взяв себя в руки, прокричал: «Васька, ты что ли? Здесь я, Федор Дорохов. Помнишь меня? Выходи, черт бы тебя побрал. Не могу, я ранен в ногу. Со мной австрийцы. Они решили, что вы французы, потому стрелять начали», — прокричал Жирков из тоннеля. «Да не французы мы никакие. Это недоразумение. Такой у нас маскарад ради разведки и маскировки. Выходите скорее наружу. Что вы там спрятались, черти? Мы уже взрывать вход собирались», — прокричал Идорохов. «Сейчас, только объясню австрийцам», — крикнул Жирков. И вскоре из тоннеля послышались звуки шагов, а затем четверо солдат в мундирах австрийской легкой пехоты вынесли на растянутом плаще молодого парня в форме русского гусара, у которого левая нога была перевязана окровавленной тряпкой, опустив его на каменистую почву возле скального основания холма, чтобы он мог привалиться спиной к камню. «И правда, Васька, вот чертяка!» — воскликнул Дорохов и, подбежав к нему, обнял парня, как старого приятеля. «Я же в этот момент вспомнил памятью князя Андрея, что при штабе Кутузова этот паренек ошивался на посылках в качестве вестового, и он, кажется, был протеже толстого, высокого и красномордого князя Несвицкого, вечно улыбающегося своим большим губастым ртом и с влажными от смеха глазами, который тоже служил при штабе адъютантом Кутузова, как и сам Андрей, то есть я. Но я, то есть тот прежний князь Андрей, который жил в этом теле до момента моего попадания, хорошо помнил, как Несвицкий и Жирков вместе потешались в штабе над тем, что французы разгромили австрийскую армию Мака. Когда союзная нам армия была разгромлена, они смеялись. Странные люди, мягко говоря. И как только этот Жирков сюда попал, вот так встреча, Васька. Не переставал удивляться Дорохов. А я, глядя на раненого черноволосого и черноглазого гусара, вспомнил еще и о том, что слышал о нем, как он запутался и заблудился во время Шенгробинского сражения, не передав вовремя распоряжений на левый фланг, когда его временно назначили одним из адъютантов князя Багратиона. И эта преступная халатность тогда привела к дезорганизации на нашем левом фланге, отчего азовские и подольские пехотные полки попали под удар превосходящих сил французов. И, понеся немалые потери, наша пехота вынуждена была бежать в лес, а кавалерии стоило немалых усилий, чтобы как-то исправить положение и предотвратить разгром решительной атакой. При других обстоятельствах за такое Жиркова, в лучшем случае, разжаловали бы в рядовые. Но, его покровитель князь Несвицкий как-то замял дело, а Дорохов все тормошил своего знакомца, расспрашивая его: «Ну давай, Васька, рассказывай, как здесь оказался». «Во время Аустерлицкого сражения мой конь испугался, и я потерял направление, заблудился и оказался в расположении австрийцев, а потом вместе с ними уже и отступал», — признался раненый корнет. «А где тебя подстрелили?» — спросил Дорохов. «При отступлении подстрелили. Сначала моего коня проклятые французы убили, потом и в меня попали», — ответил Жирков. И добавил: «Хорошо еще, что австрийцы меня не бросили, везли на телеге со своими ранеными. А как сюда пришли, так последнюю лошадь они пристрелили и пустили на мясо. Припасов-то нету, а кушать хочется. Да и большинство раненых за время пути перемерло. И давно вы здесь сидите внутри этой дыры?» — поинтересовался Дорохов. «Почти неделю уже. Сначала австрийцы хотели в каком-то здешнем монастыре укрепиться на зимовку. Отправили туда двоих стрелков на разведку, но те разведчики не вернулись. Потом отправили два дня назад еще троих, но и от тех до сих пор нет вестей. И австрийцы уже между собой судачат, что не зря этот монастырь пользуется у местных жителей недоброй славой. Рассказывают солдаты друг другу страшные небылицы, что там, мол, призраки людей губит. Вот и решили пока здесь оставаться. Тут вход только узкий, а внутри подземелье рудника широкое. Можно пересидеть хоть всю зиму. Чистая вода там есть. Целый водопад по стене стекает в одном месте. К тому же, дров вокруг в лесу много, да и немного конины заготовили и подкоптили». Дорохов, выслушав Жиркова, воскликнул: «Надо же, столько приключений ты пережил, дружище. А помнишь наши веселые кутежи в Петербурге? Помнишь, что мы вытворяли вместе с Анатолием и с Пьером? Помнишь, как куражились? Как же не помнить? Времена замечательные были, мирные и веселые. Эх, если бы их вернуть», — проговорил гусарский корнет, мечтательно закатив глаза к небу. А поручик сказал ему: «Не знаю, вернутся ли подобные беспечные деньки когда-нибудь. Ну, ничего, друг мой Василий, пробьемся к своим, а там видно будет». «Да как пробиться? Французы уже все вокруг заняли и все пути перерезали. Не уйти нам от них. Рано или поздно найдут они нас и прикончат», — мрачно проговорил раненый корнет. «Не раскисай, Вася. Нами командует сам князь Андрей Волконский из штаба Кутузова. Он выведет. Я в него верю», — сказал другу Дорохов. «А по мне, так он какой-то слишком напыщенный выскочка. Твой князь Андрей», — высказал свое мнение Василий Жирков. И добавил: «Помню я прекрасно, как этот любимчик Кутузова нам с князем Несвицким в штабе выговор делал, что мы, мол, над поражением Мака потешаемся. А нам просто смешно стало, что так глупо продули австрияки французам. Ты же знаешь Несвицкого, он всегда мастак подшутить над кем-нибудь. А тогда он для насмешек выбрал этого несчастного Мака». «Но», — Дорохов перебил корнета, — «не в том дело сейчас, что князь Андрей в любимцах у Кутузова, а в том, что он, как оказалось, толковый офицер, командир настоящий, боевой. Он сильно изменился после ранения при Аустерлице. В нем нет теперь ни притворства, ни лени, ни самодовольства, ни высокомерия. Он не думает о том, какое впечатление произведет на других, а просто делает свое ратное ремесло по всем правилам военной науки. А еще он и лечить, оказывается, умеет не хуже полковых лекарей. Он твою ногу вылечит обязательно. Признаться, если все так, как ты говоришь, Федя, то я немало удивлен подобной перемене в этом князе», — пробормотал корнет. Глава 10. Дорохов и Жирков, обрадовавшись неожиданной встрече, беседовали так громко, переполняемые дружескими чувствами, что не подумали о том, что я могу услышать их разговор. Жирков пока еще и не увидел меня, по-прежнему стоящего рядом с Леопольдом Моравским за каменной стенкой, оставшейся от старинного амбара. И потому говорил корнет своим звонким голосом, давая князю Андрею не слишком лестные оценки. Но, я все, конечно, слышал. Впрочем, меня порадовало другое, что Дорохов отзывался обо мне вполне положительно. Пока эти друзья-приятели по питерским кутежам разговаривали, австрийцы тоже вышли из штольни наружу. Их оказалось гораздо больше, чем мы с Леопольдом поначалу предполагали. Нашим взором предстал почти целый пехотный взвод из двух десятков стрелков, а последним вышел достаточно моложавый высокий офицер, майор с большими рыжими усами, сопровождаемый двумя унтер-офицерами. Поняв, что произошла ужасная ошибка, из-за которой они вступили в перестрелку с союзниками, все австрийские стрелки смотрели на нас как-то виновато, а усатый майор сказал по-немецки: «Перед вами третий батальон фузилеров 5-го пехотного Моравского полка. Все, кто остались, мы отступали сюда от самого Аустерлица. Последнее сражение мы дали французам возле города Злина. Потом пытались уйти в горы. К моему счастью, память князя Андрея отлично сохранила и знание немецкого языка. Потому я все понял, даже отметил про себя, что майор, судя по его произношению, был австрийцем из Вены. А еще я памятью князя помнил, что полки в армии Австрийской империи комплектовались личным составом по территориальному признаку, каждый в районе своего расположения. То есть, комплектование производилось из местных жителей, проживающих в окрестностях того населенного пункта, где полк располагался. И в военное время штат полка набирался достаточно быстро, поскольку на службу призывали рекрутов. Тогда как в мирное время австрийские полки пополнялись, в основном, добровольцами. Мы с виконтом представились. Представился и австрийский майор, которого звали Вильгельм фон Брейнер. Он оказался бароном, младшим отпрыском благородного семейства, довольно известного в кругах австрийской аристократии, но обедневшего. Внимательно оглядев своими крупными холодными серыми глазами стального оттенка меня, одетого по-прежнему в трофейную форму полковника французской армии, он высказался весьма неодобрительно, даже оскорбительно. Никогда бы не подумал, что встречу русского князя переодетым в форму неприятеля. Я считаю, что вы не только уронили, тем самым, собственное достоинство дворянина, но и совершили воинское преступление. И это именно по вашей вине, а не по моей, произошла вся вот эта перестрелка, в результате которой мои солдаты подстрелили ваших лошадей, а ваши солдаты убили 4 моих солдат и еще 2 ранили. И это отвратительно и несправедливо, потому что мы, между прочим, прикрывали отступление ваших русских войск, когда ваш хваленый Кутузов убегал от французского маршала Даву. Можно подумать, что сами вы не сбежали от французов, оказавшись здесь, подначил я рыжего австрийца, на что он зло сверкнул глазами и продолжил обвинять. Не скрою, что и наш полк тоже бежал вместе с другими. После Аустерлица все мы, и наши, и ваши, попали в ужасное положение на левом фланге, на узкой дамбе под огнем французских пушек, которые простреливали всю местность с захваченных неприятелем высот, творился какой-то кошмар. Там собралось тогда так много наших и ваших войск, что будь у кого-нибудь из генералов воля собрать их в кулак, можно было бы остановить французов возле прудов и плотины. Но, вместо того, чтобы выстроиться в боевые порядки и дать бой неприятелю, войска бежали. Никакой осмысленной обороны генералы не наладили и даже не пытались. Вот и создалась ужасная давка у плотины Аугиста. Там наша союзная армия превратилась в паникующую толпу, в которую ударяли ядра, посылаемые французскими артиллеристами, выкашивая множество людей. И все это происходило на моих глазах. Наш полк переправился с ужасными потерями, потеряв всю артиллерию. Несмотря на это, возле прудов мы все же попробовали организовать оборону. Разумеется, все было тщетно, французы давили массой, и мы вынужденно отходили под их натиском. Но наш потрепанный полк все-таки выбрался из той мясорубки, не сдавшись в плен, как многие другие. Потом начался дождь и быстро стемнело, а солдаты обеих наших армий продолжали бегство. Нас же генерал Михаэль фон Кинмайер оставил прикрывать отход, и с нами вместе отход прикрывали ваши кавалеристы Багратиона. Это были единственные союзнические силы, которые на тот момент сохранили боеспособность. В это время конница маршала Мюрата преследовала и громила русский обоз, который от Аустерлица отходил на Альмюц и дальше на северо-восток. И нам еще повезло, что Мюрат, увлеченный этим занятием, не обрушился на нас. Мы же прикрывали отступление основных сил Кутузова, которые отходили в направлении на юго-восток к городку Гединг. Перейдя реку Мараву по мосту между Гидингом и Галичем, русские двинулись дальше в направлении Венгрии. Мы же остались для прикрытия, а потом, выдержав сражение с передовыми силами Даву возле этой переправы, мы сожгли мост, и остатки нашего полка отошли на Злин. Но французы продолжали преследовать наш полк. Настигнув нас своей кавалерией возле этого городка, они сходу разгромили все наши оставшиеся батальоны возле Злина. А те немногие, кто спасся из наших, рассеялись и бежали через леса и горы. И вот мы добрались с таким трудом сюда, надеясь отсидеться в горах, а тут появились вы и прикончили героических австрийских солдат, которые прикрывали отход вашей русской армии. Кстати, последнее, что мне о вашей армии сообщили перед тем, как я потерял всякую связь со своим командованием, так это то, что ваши генералы совсем предали нас, австрийцев, заключив перемирие с Наполеоном ради того, чтобы французы не мешали русским отступать к своим границам через Венгрию. Так что очень плохие из вас получились союзники. Можно подумать, что вы, австрийцы, лучше. Да вы побежали от французов и все пролюбили еще раньше нашего. Ваш замечательный фельдмаршал Мак, помнится, бесславно капитулировал в Ульме, имея армию в 40 тысяч штыков. А потом ваш славный князь Ауэршпирг сдал неприятелю вашу столицу Вену без единого выстрела, позволив французским батальонам беспрепятственно пересечь мосты через Дунай, вставил я. После моих слов австрийский барон выглядел еще более разъяренным. Брызгая слюной, он снова бросил мне в лицо обвинение. И, тем не менее, я настаиваю, что вы, князь, совершили преступление. Вы создали всю эту ужасную ситуацию с перестрелкой между нашими отрядами, введя меня в заблуждение своим переодеванием в форму французов, в результате чего погибли мои солдаты. И я требую от вас сатисфакции. Тут неожиданно вмешался виконт Моравский, стоявший рядом со мной. Он сказал: «Остыньте, барон, мы пробираемся по местам, которые захватили французы. Они враги и вам, уроженцам Вены, и нам, маравам, и русским в равной степени. И князь Андрей действует хитростью единственно по той причине, чтобы сохранить наши жизни. По дороге сюда наш отряд выдержал серьезное сражение с эскадроном французских гусар. Вражеские всадники рыщут повсюду, и никакого перемирия пока не заметно. Мы же стараемся пройти мимо французов, прикрывшись их шинелями, захваченными в бою, потому что для сражения с сильным противником на открытом месте у нашего отряда просто не хватит сил. Я же не собирался уступать заносчивому усатому австрийцу, а потому сказал ему, глядя прямо в глаза: «Вы оскорбили меня, майор. Я же считаю все произошедшее недоразумением, в котором моей вины нет. Да, это несчастный случай, повлекший перестрелку и смерти солдат. Но на войне бывает всякое, в том числе и дружественный огонь, приводящий к жертвам. А мы, позвольте напомнить, на войне. И потому, если вы не извинитесь немедленно, то я, как оскорбленная сторона, приму ваш вызов и имею право выбрать оружие, которое решит наш спор кровью одного из нас». Он хищно усмехнулся, явно уверенный в себе, сказав: «Что ж, выбирайте. Хоть дуэли и запрещены у нас в Австрии, но я готов скрестить с вами сабли хоть сейчас. Или будем стрелять друг в друга из пистолетов». Я сделал вид, что задумался. Потом сказал: «Ну, раз дуэли запрещены, то тогда можно и без сабель и пистолетов обойтись. Не обязательно убивать друг друга. Предлагаю выяснить наши отношения в кулачном бою до первой крови». Барон удивленно дернул бровями, проговорив: «Хаэм, да вы не слишком торопитесь умирать, князь. Шкуру свою бережете, боитесь, что продырявлю. Но я и на кулачный бой согласен, лишь бы доказать, что вы не правы». Австрийские фузилеры и наши разведчики с драгунами с интересом наблюдали за препирательством старших офицеров, предвкушая драку. Не каждый же день солдатам удается увидеть, как старшие офицеры бьют друг другу морды. А Дорохов, который и сам любил подраться, зная толк в подобных поединках по правилам и без правил, даже отошел от раненого в ногу Жиркова и подошел поближе. Встав рядом с виконтом Моравским, он внимательно следил за каждым нашим движением, и кровожадная улыбка играла у него на губах.